Я посмеялся, и тем дело кончилось. Если бы у великого Кина продали с аукциона костюм Гамлета, то это была бы история, история театра. А если у Вертинского продают костюм Пьеро, то это маленькая грязная шанхайская история. Ну что же, костюм мне не нужен, я из него вырос. Пусть этот ходатай от Иверской сошьет себе из него адвокатскую тогу. Посмейтесь же и вы со мной, господин редактор. Александр Вертинский. Вертинского костюм Пьеро, серебряные портсигары и другие вещи будут продаваться с аукциона по приказу исполнительного отделения местного суда 2-го особого района Шанхая. Аукцион состоится 10 августа в 9 часов утра во дворе суда 59. Участие в аукционе свободно для всех. Вертинский Молотову. Глубоко уважаемый Вячеслав Михайлович, я знаю, какую смелость беру на себя, обращаясь к вам в такой момент, когда на вас возложена такая непомерная тяжесть, такая огромная и ответственная работа в момент, когда наша Родина напрягает все свои силы в борьбе. Но я верю, что в вашем сердце большого государственного человека и друга народа найдется место всякому горю и, может быть, моему тоже. 20 лет я живу без Родины. Эмиграция — большое и тяжелое наказание. Но всякому наказанию есть предел. Даже бессрочную каторгу иногда сокращают за скромное поведение и раскаяние. Под конец эта каторга становится невыносимой. Жить вдали от Родины теперь, когда она обливается кровью, и быть бессильным ей помочь — самое ужасное. Советские патриоты жертвуют свой упорный, сверхчеловеческий труд, своей жизни и свои последние сбережения. Я же прошу вас, Вячеслав Михайлович, позволить мне пожертвовать свои силы, которых у меня еще достаточно, и, если нужно, свою жизнь моей Родине. Я артист, мне 50 с лишним лет, я еще вполне владею всеми своими данными, и мое творчество еще может дать много. Раньше меня обвиняли в упаднических настроениях моих песен, но я всегда был только зеркалом и микрофоном своей эпохи. И если мои песни и были таковыми, то в этом вина не моя, а предреволюционной эпохи затишья, разложения и упадка. Давно уже мои песни стали иными. Теперешнее героическое время вдохновляет меня на новые, более сильные песни. В этом отношении я уже кое-что сделал, и эти новые песни, как говорят об этом здешние советские люди, уже звучат иначе. Разрешите мне вернуться домой. Я советский гражданин. Я работаю, кроме своей профессии, в советской газете «Шанхая. Новая жизнь». Пишу мемуары о своих встречах в эмиграции. Книга почти готова. ТАСС хочет ее издать. У меня жена и мать жены, я не могу их бросить здесь, и поэтому прошу за всех троих. Первое, я сам, Александр Вертинский. Второе, жена моя, грузинка, Лидия Владимировна, 20 лет. Третье, и мать ее, Лидия Павловна, Циргвава, 45 лет. Вот все. Разбивать семью было бы очень тяжело. Пустите нас домой. Я еще буду полезен Родине. Помогите мне, Вячеслав Михайлович. Я пишу из Китая. Мой адрес знают в посольстве в Токио и в консульстве в Шанхае. Заранее глубоко благодарю вас. Надеюсь на ваш ответ. Шанхай, 7 марта 1943 года. Вертинский. Вертинский заместителю министра культуры Кафтанову. Дорогой Сергей Васильевич, если у вас хватит времени и терпения прочесть это письмо, то посмотрите на него как на своего рода курьез. Лет через 30-40, я уверен в этом, когда меня и мое творчество вытащат из подвалов забвения и начнут во мне копаться, как копаются сейчас в творчестве таких дилетантов русского романса, как Гурилев, Варламов и Данауров. Это письмо, если оно сохранится, будет иметь свое значение и, быть может, позабавит радиослушателей какого-либо 1900 затертого года. Почему я пишу его, почему я обращаюсь к вам, не знаю».